Мошенники — это каталы, наперсточники, жетонщики и так далее. Игорный бизнес. Катраны, казино, тотализатор. В нашем городе это скачки и неофициальные бои мастеров восточных и так далее единоборств. Есть даже нотариальная контора, где вы можете вполне официально заключить пари с кем угодно и на что угодно, при этом гарантируется полная тайна. Сфера услуг. Широко разветвленная сеть разнообразных домов свиданий, бюро добрых услуг, которые в любое время дня и ночи предоставят вам целый взвод девочек или мальчиков, только платить. На этом поприще появилась довольно молодая поросль кидал. Боевики. Группки спонтанного дикого рэкета превратились со временем в хорошо отлаженные и четко организованные коллективы, располагающие оружием и способные действовать в чрезвычайных условиях. На примере нашего города можно сделать вывод, что рэкет в такой форме вполне приемлемое зло. Если зло вообще. Уже давно никто из плечистых парней не ходит и не собирает бабки у торгашей, мошенников и иных любителей легких денег. В каждом киоске и магазине есть кнопочка под прилавком. Если на торгаша кто-то дикий наедет, нужно только нажать на нее. Через пару минут подъедут к киоску два «Жигуля», в которых сидят сильные ребята со стволами. Они и разберутся с дикими. Сильные ребята — это далеко не все. В инфраструктуре нынешнего рэкета есть информационно-аналитические группы, которые следят за положением дел на бирже, за оптовыми и рыночными ценами и в буквальном смысле проводят ревизии в подведомственных торговых точках и им подобных заведениях. Своеобразная налоговая инспекция. Это для того, чтобы определить, сколько подведомственные должны платить за услуги. А платить они должны столько, чтобы не обидеть братву и иметь интерес продуктивно и качественно работать. А иначе каков смысл сосуществования? Бизнесмены. Деловые люди типа Дона. В общем-то, их деятельность практически легальна и облачена в респектабельную фактуру. Не совсем легальны бывают формы и методы воздействия на определенные объекты и на субъектов в ходе предпринимательской деятельности. Тут интересы таких, как Дон и братвы, пересекаются. Если вести предпринимательскую деятельность по закону, очень скоро все фирмы повылетают в трубу под траурный марш Шопена. На пути предпринимателя столько преград, что можно сломать не только ноги, но и шею, двигаясь к светлому будущему. Эти люди часто обращаются к боевикам. Отдельным личностям намекают, что при таком-то раскладе могут пострадать их близкие. Бывают случаи. Отдельные личности оступаются в подъезде и калечатся здорово. Некоторые случайно выпадают из окна и разбиваются. Кое-у-кого что-то там горит, кое-какая продукция оказывается безнадежно испорченной, а значит колоссальные убытки, если неправильно себя ведут. Бывает и так, что рефрижератор, полный кур, где-нибудь на проселке останавливают товарищи в масках, вооруженные автоматами, сгружают этих кур, тут же наготове бензовоз. Это в том случае, если на базарах кур мало и стоят они бешеные деньги, а на складах таких, как Дон, птицы хоть одним местом ешь. Цены можно формировать. Нельзя допустить, чтобы какая-нибудь мордва или чувашия привезла на рынок своих кур и продавала дешевле, чем у местных. Естественно, боевики за так ничего не делают. Они кровно заинтересованы в том, чтобы бизнесмены не могли обойтись без их помощи. Последние обладают широко разветвленной сетью легальных предприятий, где они отмывают деньги боевиков. Чем больше денег боевики вкладывают в какое-то предприятие, тем большие условия для деятельности они ему, этому предприятию, обеспечивают. Это ежу понятно. Непонятно, каким образом дельцы умудряются сохранять паритет в отношениях с боевиками и не попадать к ним в кабалу. И последнее. Сам процесс отмывания грязных денег. Допустим, кто-то украл некую сумму, несет ее в банк и кладет на счет. И так постоянно. Ворует, идет в банк и сдает на свой счет. Это способ самый простой и самый рискованный. При таком способе должен быть очень толковый банкир, настоящий профессионал, которого нужно здорово заинтересовать, поскольку этот банкир тоже немало рискует. Допустим, кто-то украл некую сумму, а у меня есть свиноферма, поросей там несколько. Он отдает деньги мне, и мы договариваемся, что я куплю еще пару поросей. Это в глаза бросаться не будет, ведь у меня уже есть несколько. Приобрету комбикорм и прочее, а через 7 месяцев отдам ему выкормленного поросенка или двух, или бабки за них.